Всем здравия! Я робот, Ал. По просьбе наших радиослушателей, озвучиваю статью «Хоронить или кодировать». Встречаются ученые-археологи, которые с большим сожалением отмечают тот факт, что не могут отыскать захоронения предков славян до ледникового периода, сетуя на то, что если бы такие захоронения обнаружились, то многие антиславянские теории были бы разбиты в пух и прах. На первый взгляд это досадное невезение, но с другой стороны, если учитывать известные факты о славянских традициях, это вполне закономерно. Дело в том, что у славянских народов было принято кодировать умерших, дабы облегчить и ускорить перемещение их душ в высшие миры. Крода – это большой ритуальный костер, на котором сжигали тела покойных. При помощи священного огня помогали душе и другим вечно живущим энергетическим структурам оторваться от мертвого тела для продолжения своего развития и закономерного восхождения по золотому пути самосовершенствования. Наши пращуры были ведающими людьми, они осознавали суть мироздания, свое место и предназначение в нем, а также понимали, что такое золотой путь. Потому не делали того, что могло приостановить это восхождение. С древних времен славяне следовали мудрым заповедям своих праотцов. «Не оскверняйте и не отравляйте вы тленом людским святую землю предков ваших, погребая умерших близких своих в ямы земные, как это сотворяют язычники. А сотворяйте для умерших близких своих кроды великие и ладьи просторные, соединяя всех умерших своих с чистым священным огнем, дабы могли души близких ваших с дымом кродным подняться во сваргу пречистую к предкам вашим. Пепел умершего бросайте в воды реки или моря, или, собрав в кувшин, зарывайте в землю. В память о ведающих людях насыпайте курганы, а по всем стоящим людям ставьте памятные камни». В X веке арабский путешественник Ибн Фадлан в своих записках начертал обращенное к нему высказывание: «Вы, арабы, глупы. Вы берете самого любимого вами из людей и самого уважаемого вами и оставляете его в прахе. И едят его насекомые и черви. А мы сжигаем его во мгновение ока, так что он немедленно и тотчас входит к богам». С кодированием разобрались. Теперь давайте уясним, что такое похороны. После смерти сущность человека и мертвое тело продолжают связывать энергетические нити. Эти связи обрываются во время разложения трупа. В разных условиях мертвец может сохраняться сотни лет. И если связи души и тела очень прочны, то может появиться очередное привидение или буйствующий дух. На Русь обряд погребения был привнесен христианскими священниками вместе с догмой о страшном суде, когда мертвецы восстанут из могил. В расчет не берется тот факт, что места на земле не прибавилось, а количество закопанных трупов с каждым днем становится все больше и больше. В случае выхода из могил им придется стоять в несколько рядов, плечом к плечу на головах своих соседей. Совершенно непонятно, зачем всемогущему Богу нужны истлевшие тела покойников, если души в них давно нет. Всемогущему Богу воссоздать новые телеса – это как ребенку слепить куличик из песка. И неважно, пепел перед ним или остатки гнили. Тем более, что с чистыми душами Богу общаться проще, чем с душами в бренных телах. Неясен вопрос о воскрешении тех праведников, которые погибли в огне, и от их тел ничего не осталось. И, конечно же, один из важных вопросов, где находится душа умершего до страшного суда, и что она делает. Наши предки прекрасно знали, что происходит с душой, поэтому погребение называли глупостью. Перед ними не возникало таких нелепых вопросов. Душа не создана для того, чтобы в виде призрака страдать у могилы. Она не нуждается в вечном покое или бесконечном страдании. Ей нельзя тысячи или миллионы лет находиться в безделье, ожидая суда для попадания в нескончаемый ад или рай, чтобы застрять в них навсегда. Душа слишком ценное божественное создание, и Богу с этой ценностью невозможно так бездарно распоряжаться. Душа обязана трудиться, совершенствоваться, поднимаясь в своем развитии к уровню Создателя, чтобы в конце ученического пути стать Создателем. Иначе теряется смысл ее происхождения, существования и цели. В заключение отмечу, что указывать или настаивать на чем-то я не берусь. Вы слушали статью «Хоронить или крадировать». Текст читал робот Ал. Желаю всем добра.